Глава 12, в которой меня начинают тихо ненавидеть, и я это прекрасно знаю. Почти 3 дня было тихо, хотя это тихо сильно напоминало приближающуюся бурю. В воздухе что-то витало, вызывая ощущение тревоги. Буквально летали искры. Но Саша не могла понять, с какой стороны полыхнет. Они с Максимом Сергеевичем практически не разговаривали вообще. Соблюдали холодный нейтралитет. Вернее, положа руку на сердце, это он с Сашей не разговаривал. Но при этом вернуться в отдел не дал. Просто собака на сене, а не человек. То в отпуск выпихивает, то на Филатову кидается, то открыто предлагает Саше уехать из города. Однако стоило ей попытаться приступить к привычной работе, тихо, мирно, никого не трогая, тут же нарисовался рядом. После разговора, который случился у них в кабинете, когда Саша порвала заявление об отпуске и практически бросила его не самому подходящему для этого человеку в лицо, она ожидала более серьезных последствий. Тем более Максим Сергеевич, очевидно, что-то задумал. Он вел себя очень странно. Однако Беляев подозрительно затих, стал молчалив, и это пугало сильнее, чем ругань или демонстрация силы. Все началось с того, что на следующий день, после их беседы, которая оставила отвратительный осадок на душе, девушка встала утром, собралась и пришла на завод. Какой бардак творится у Беляева в голове, она не понимала и, честно говоря, понимать не хотела. Потому что это совершенно не касалось насущных дел, связанных с той темой, которая волновала Сашу сильнее всего. Поведение Максима Сергеевича больше напоминало какие-то личные заскоки. Вообще, конечно, смех один выходит. Саша столько лет бегала от комитетчиков, пряталась, а сейчас все происходит ровно наоборот. Теперь она бегает за одним из них. Причем он ее пытается спровадить, а Саша упирается. Сказал бы кто-то ей подобное совсем недавно, она бы просто рассмеялась в лицо этому шутнику. Но в том и была суть. Беляев вел себя более чем странно. Пожалуй, даже неадекватно. Саша решила во что бы то ни стало разобраться, какого черта происходит. Тем более, если откинуть все личные переживания и амбиции, от Максима Сергеевича сейчас слишком многое зависит в ее жизни. Она только поверила, что все может закончиться хорошо. Только допустила мысль о возвращении родителей, а этот невыносимый человек творит нечто невразумительное. Первым, кого Саша встретила, пройдя через проходную, оказался Мальцев. Девушка даже хотела присесть за ближайший куст, чтобы избежать разговора с Николаем Ивановичем. Но это, конечно, глупо. Детский сад получится. Просто он-то уверен, что проблемная сотрудница благополучно ушла в отпуск. Финальные сцены у Мальцев не видел. «Комарова, ты на кой ляд здесь?» Когда Николай Иванович заметил Сашу у входа в здание управления, у него стал такой вид, будто прямо сейчас она поднялась из гроба, предварительно туда попав по причине собственной смерти. Глаза у сатаны упорно лезли на лоб, а лицо то бледнело, то краснело. «В смысле, Николай Иванович, вообще-то я тут работаю?» Саша старалась сохранять спокойствие. Хотя на самом деле девушку распирало от желания послать всех к черту. А впереди этого отряда поставить непосредственно Беляева, как самого отличившегося. «Слушай!» — Мальцев схватил Сашу за плечо и, оттащив в сторону, принялся шептать практически в лицо. «Буквально вчера, в моем присутствии и под бдительным взором нашего...» Начальник отдела помялся, подбирая приличные слова. Слов, судя по затянувшейся паузе, не находилось. Саша его вполне понимала. Сама иногда хотела Максима Сергеевича обзывать бранными выражениями. Однако Мальцев оказался не настолько смелым. «Под бдительным взором нашего глубоко уважаемого товарища Беляева, в общем, Комарова». Заявление об отпуске было подписано в срочном порядке. В виде исключения, между прочим. Тебя зачем сюда принесло? Ты опять хочешь раскочегарить этот паровоз, чтоб он всех нас тут передавил к чертям собачьим? Ты знаешь, что он даже на мою супругу нашел управу, знаешь? Она теперь, когда слышит его фамилию, нервно вздрагивает. А ты в курсе, какой характер у моей второй половины? Все в курсе. Зачем дразнишь его? Сказал в отпуск, значит, иди в отпуск. Мальцев помолчал несколько секунд, а потом добавил жалобно. По-человечески, прошу, Комарова, иди отсюда. У Максима Сергеевича на тебя какая-то особая реакция. Он прямо из себя выходит, честное слово. Дай ты нам спокойно работать. Тем более делегация такая важная на пороге. Ты хоть понимаешь серьезность ситуации? С Масловым еле уладили проблему. Что за человек тоже? Нашел, когда умирать. Хорошо, чертежи на месте, утечки не случилось. Я уже, честно говоря, думал, вы с товарищем Беляевым просто свои личные разбирательства устраиваете. Ну, даже если так. Ты девушка молодая. Он вроде тоже ничего. Так иди в отпуск, и там сколько хотите, выясняйте. Еще с Филатовой эта история вчера. Мне только тут драмы, трагедии не хватало сейчас. Да откуда подобные мысли? Про особые отношения, про драмы. Я вообще его никак не трогаю. Отпуск мне не нужен. Не имеете права заставить силы. Это что за новшества такие? Саша дернула плечом, скидывая руку шефу. Она бы в сторону отошла на всякий случай, потому что сатана чуть слюной не плевался от крайно сильных эмоций и явно накрывающих его с головой. Однако Мальцев загораживал путь к бегству, почти прижимая Сашу спиной к одной из елей. «Слушай, Комарова, мне не 10 лет, и даже не 20, много повидал. И могу тебе сказать, заметить мужской интерес к женщине точно способен. Ты чего упираешься, дурында? Веди себя хорошо. Глядишь, твой тебя туда заберет, или Филатову, или вас обеих. Меня любой вариант устраивает, лишь бы ваши отношения не мешали работе над серьезным, между прочим, проектом. А там, Комарова, лучше, чем здесь». Мальцев многозначительно поднял брови и повел взглядом куда-то вдаль. «Там это где?» Саша почувствовал, как внутри появляется и набирает обороты злость. «Порешали все за нее. Молодцы. И кого вы имеете в виду, используя термин «мой»? Мой кто? Муж, отец, брат, хозяин? Так я не вещь, если что. Я ведь вам ничего не говорила, так?» Ни про отпуск, ни про личные, как вы это называете, моменты. Поэтому оставьте свои отвратительные намеки. Конечно, Саша лукавила. Личные моменты были, да еще какие. Но знать об этом никому не нужно. Кроме того, поведение Максима Сергеевича ставит под большой вопрос вообще все личное. Сейчас Сашу больше волнует ситуация со списком агентов и с их дальнейшей судьбой. «Ну да, ну да». Мальцев мелко затряс головой. Непонятно, то ли он соглашается, то ли нервная. «Но, Комарова, ты же не дура, должна соображать. С ним лучше не спорить. Понимаешь, да? Он же... Слушай, раньше я думал, просто особист из Москвы. Много с ним не общался, честь не имел. И все равно не по себе было. А сейчас, когда знаю, что за характер у Максима Сергеевича, так ну его к черту». И насчет намеков, это, как бы сказать, ну, эх. Саша подождала пару минут, а потом пришла к выводу, мычать сатана может бесконечно долго. Он настолько боится Беляева, что даже говорить связно не способен. Если не взять все под контроль, они еще пару часов простоят тут, как два дурака, пока Николай Иванович сможет вразумительно высказать свои мысли. «Значит так, со всем уважением, но не знаю, что вы себе придумали. Я совершенно не планировала никуда пропадать, уезжать, бросать работу и уходить в отпуск. Поэтому, если вы меня еще не уволили, то я с удовольствием пойду в свой прежний отдел, на свою прежнюю должность и продолжу трудиться на благо советской оборонной промышленности. Тем более, как вы сами верно заметили, у нас через очень короткое время появятся важные гости». «Уволил? Ты что?» — Мальцев отшатнулся и замахал руками. «Это я для того, чтобы ты не брыкалась», — сказал. «Ты же теперь неприкосновенная персона, а личный интерес в начальство, тем более такого. Наоборот, хоть премию выписывай». Эх, а я прям решил, и правда ему Филатова приглянулся. Саша поняла, что разубеждать Николая Ивановича бесполезно. Он придумал для себя какую-то историю личных взаимоотношений и ничего другого слышать не желает. а еще сильно горюет, что Нина Ивановна может оказаться не у дел. Видимо, Мальцев мысленно уже передал этот ценный приз другому владельцу. Сатана наконец отступил назад, и Саша смогла обойти его, чтобы отправиться в отдел. Хотя даже двигаясь к зданию управления, она все равно ощущала между лопаток взгляд начальника, который провожал ее глазами. Девушка вошла внутрь, поднялась на нужный этаж, коллеги встретили ее молчанием. Саша направилась к привычному месту. Оно, слава богу, было свободно. Филатова, увидев соперницу, моментально сделала стойку. Несколько минут Нина Ивановна молча наблюдала, как Саша готовится к работе, а потом подошла к своему товарищу Ведерникову и принялась что-то жарко шептать ему в ухо. Игорь слушал, периодически смотрел Сашину сторону, но энтузиазма подруги не разделял. Наоборот, был как-то непривычно напряжен. Видимо, Нина Ивановна делилась с ним вчерашними событиями, а именно тем, что произошло в коридоре между ней и Беляевым. Саша мысленно усмехнулась. И эта особа совсем недавно приходила к Максиму Сергеевичу в номер плакаться о жизни. Теперь не следа нет от тех страданий, а как красиво пела об убийстве Маслова. Все уже забылось. Саша отвернулась, делая вид, что ничего не замечает, и вообще ей все равно. Однако не прошло и получаса, как рядом нарисовалась Ниночка. «Личная драма?» Филатова подкрала слишком тихо, и Саша не заметила, как Нина Ивановна оказалась совсем близко. Эта невыносимая особа стояла за Сашиной спиной, практически дыша ее в затылок. «Почему так думаешь? Нет никакой драмы». Комарова, даже не повернув головы, немного отодвинулась в сторону. Ужасно нервирует, когда личное пространство нарушает столь беспардонно. «Не понял!» — прозвучало, как гром среди ясного неба. Голос раздался там же, где стояла Ниночка, то есть за Сашиной спиной. «Черт! Почему он здесь?» Комарова медленно повернулась к Беляеву, который стоял напротив, сунув руки в карманы брюк. Не отреагировать на его появление было бы глупо. «Здравствуйте, Максим Сергеевич!» Девушка мило улыбнулась, всем своим видом демонстрируя почтение к руководству. «И вам не болеть, Александра Сергеевна! Позволю себе еще раз озвучить сильное недопонимание ситуации!» Выглядел он отвратительно привлекательным. Гладко выбритый, в светлой рубашке, темных брюках. Взгляд равнодушно холодный. Правда, Саша усмела заметить темные круги под глазами. Максим Сергеевич будто не спал всю ночь. Или сильно был озадачен какими-то проблемами. «Выражайтесь, пожалуйста, точнее, что именно вам непонятно?» Саша мысленно поклялась себе не поддаваться ни на какие провокации с его стороны. Хотя и ужасно хотела спросить, почему он пришел в отдел. Только вчера был готов отправить ее куда подальше, а теперь явился сам. «Непонятно, по какой причине вы, Александра Сергеевна, таретесь около этого стола». Девушка сцепила зубы, мысленно посчитала до 10. Потом до 20, ближе к 50 поняла, не помогает. Раздражение, пока еще глухое, начало набирать обороты. Снова ведет себя как высокомерный гад. И выражения еще такие. Он, кстати, часто говорит с жаргонными словечками. «А где, стесняюсь спросить, Максим Сергеевич, по вашему мнению, я должна тереться?» Она специально повторила именно его высказывание. Коллеги, заметив, что рядом с внезапно вернувшейся в отдел Комаровой снова обозначился великий и ужасный особист, потихоньку стали подтягиваться ближе к их парочке. Филатова вообще просто в наглую стояла рядом, переводя хмурый взгляд с Беляева на Комарову и обратно. Судя по всему, Нина Ивановна вслед за Мальцевым начала подозревать, ее использовали в корыстных целях. Настроение Ниночки из-за этого резко упало ниже нулевой отметки. С памятью плохо. Что же вы, Александра Сергеевна, таблеточки, что ли, пеете, порошочки, может, какие? Молодая еще, а уже со здоровьем проблемы. Саша сжала кулаки так, что побелели костяшки пальцев. Спокойно. Главное, спокойно. Беляев специально выводит ее из себя, провоцирует. Зачем, только непонятно. Так и у вас, Максим Сергеевич, мне кажется, не все хорошо. Вы ведь в этот раз наш скромный отдел озарили светом своего присутствия лишь по причине всем известной. Защищая страшную тайну самолетостроения и в поисках главного инженера группы, который пропал. Ситуация с инженером разрешилась, хоть и не в лучшую сторону. Тайна тоже сохранена, все чертежи вернулись на место. Может, и вам пора вернуться в Москву? Саша ничего не могла поделать, ее снова понесло. Эх, и не говорите, ждет Златоглавая. Вот только, видите ли, дела пока вынуждают задержаться. И, кстати, о делах. Напомню, раз уж сами не в состоянии сообразить, вы, Александра Сергеевна, вчера уходили в отпуск, но как-то не ушли. Это вообще был самый короткий отпуск на моей памяти, но не в этом суть. Уходили вы с должности моего личного помощника, не так ли? Так ли? Саша кивнула, соглашаясь. При этом краем глаза она заметила, что коллег буквально распирала от любопытства и ожидания, чем все закончится. Некоторые просто в открытую подходили к большому стеклянному кувшину, который стоял на окне рядом с рабочим местом Коваровой, чтобы якобы попить водички. Жажда обуяла всех поголовно. В итоге на крохотном пятачке собралась целая очередь, участники которой демонстративно цедили из своих кружек воду маленькими глоточками. Кувшин опустел за 5 минут. На самом деле они наблюдали за развернувшимся спектаклем. Просто не каждый день подобное представление увидишь, когда руководитель особого отдела сцепился с обычным инженером. Да еще с той самой Комаровой, которая год сидела серой мышью, а теперь оказалась втянута в громкую историю. «Ну вот видите», — Беляев изобразил на лице радость, — «не все потеряно. Так вот, буквально вчера вы были в одной должности, а сейчас я нахожу вас совершенно в другом месте». «Но тот вопрос, из-за которого случился внезапное повышение, решился». Саша немного растерялась, даже злость пошла на убыль. О чем он? Планирует продолжать искать предателя? Так дело Мальцева отдали туда, где оно и должно быть. Конечно, есть еще его супруга, там тоже не все гладко. Но Саше казалось, Максим Сергеевич решил повременить с личным расследованием. Тем более на заводе сейчас все посвящено предстоящей встрече кубинцев. Ясно, конечно, что, к примеру, Филатова имеет косвенное отношение к случившемуся, но с ней будут разбираться уже другие люди. Просто Нина Ивановна пока об этом не знает. А Беляев сам неоднократно говорил, что главная его задача – внучка Виктора Николаевича Ершова. «Слушайте, из нас двоих подобные вопросы контролирую я. Значит, мне и определять, решился он или нет». Я вас с должности своего личного помощника и ассистента не увольнял. Так что берите вещи и дуйте в кабинет. Напомнить, где он?» Максим Сергеевич даже головой кивнул в сторону выхода. Наверное, чтобы Саша точно не ошиблась, куда именно ей надо дуть. Комарова вообще перестала понимать, что происходит. Этот мужчина сам не знает, что хочет. Как старые присказки. Плюнет, поцелует, к сердцу прижмет, к черту пошлет. Ей хотелось подойти к Беляеву, посмотреть ему в глаза, а потом ласково, по-матерински спросить: «Ты нормальный?» Так тщательно вчера от нее избавлялся, а сегодня велит опять находиться рядом. «А вы знаете, я напишу заявление об увольнении со столь незаслуженно доставшейся мне должности прямо сейчас». Девушка очень мило и нежно улыбнулась Максиму Сергеевичу. Хотя в глубине души безумно хотела взять что-то потяжелее, да шлепнуть его прямо в лоб. Может, перестанет тогда вести себя как настоящий гад. «Вот незадача, не могу его принять. Вы слишком ценный работник. Не приученный, знаете ли, Александра Сергеевна, кадрами разбрасываться. 5 минут на сборы. Жду в кабинете». Беляев резко крутанулся на месте и вышел из отдела. Саша тяжело вздохнула, подумала немного, а потом отправилась следом. Опыт недолгого общения с Максимом Сергеевичем говорил в одном – лучше послушаться. Однако теперь, спустя 3 дня, она чувствовала себя абсолютной дурой. За все это время Беляев не проронил ни слова. Он утром появлялся, а потом сразу убегал. Точно был на территории завода, его видели то тут, то там. Но при этом всячески старался не оставаться с Сашей наедине. В итоге она навела идеальный порядок в кабинете. Вымыла и вычистила каждую полочку, каждый уголок. Разложила папки, документы, даже карандаши. Но запуталась в поведении Максима Сергеевича еще больше.